Глава 12. Золотое клеймо неудачи. Довлатов тоже исчез с Невского. А потом прошел слух, что он переехал в Таллин. Этот город всегда нас сманил. Сесть в поезд, тогда это стоило сущие копейки, и, проснувшись утром, увидеть этот город-сказку. Целыми учреждениями ездили на выходной. Оказывались на Ратушной площади, покрытой брусчаткой, уже экзотика. Спускались в уютные полутемные кафе. Эта полутьма, неразрешенная у нас, была интимной, манящей, запретной. В чистых магазинах с восхитительно вежливым обслуживанием покупали столь модные тогда грубоватые керамические чашечки. Простые, элегантные, особенно после выкинутых бабушкиных громоздких люстр, торшеры и бра. И с ними как-то сразу чувствовали себя идущими в ногу с прогрессом, ощущали свое стремительное сближение с мировой цивилизацией. Не было тогда город заманчивее. Казалось, вся жизнь там только такая, и только такая и может быть, вежливая, разумная, уютная. И у всех у нас возникала радостная догадка, а может, там и настоящей советской власти нет? Ведь не может же быть при советской власти так хорошо. Именно это безумная надежда, особенно сильная у ленинградцев, ощущающих Таллин совсем рядом, и поманила Сергея туда. Это был переезд в другой мир. Первая эмиграция Довлатова. Вот его первая оценка Таллина в письме к Эре Коробовой. «Милая эра! Сквозь джунгли безумной жизни я прорвался, наконец, в упорядоченный Таллин. Сижу за дверью с надписью «Довлатов» и сочиняю фельетон под названием «Палки со свалки». Ленинградские дни толпятся за плечами, беспокоят и тревожат меня. Мама в ужасе. Лена сказала, что не напишет мне ни одного письма. Долги увеличились, ботинки протекают настолько, что я по вечерам их опрокидываю нить, чтобы вытекла нефтяная струйка. Очень прошу написать мне такое письмо, чтобы в нем содержался ключ, какой-то музыкальный прибор для установления верного тона. В Таллине спокойно, провинциально, простой язык и отношения. Улицы имеют наклон, и дома тоже. Таллин называют игрушечным и бутафорским, это пошло. Город абсолютно естественный и даже суровый. Я его полюбил за неожиданное равнодушие ко мне. Равнодушие Таллина к нему Довлатов, конечно, выдумал, чтобы создать более суровый и героический свой образ. Сочинил он историю своего абсурдного прибытия в эстонскую столицу после очередного загула без подготовки и багажа. Но это довлатовский непутевый герой. Сам писатель был более аккуратен. Был деловой звонок к Мише Рогинскому, другу по университету, теперь же успешному таллинскому журналисту. Нужно уединение, чтобы сделать заказуху для Невы. Можно приехать. Ну что ж, приезжай, разве другу откажешь? Как всегда, довлатовская жизнь и проза сильно отличаются. Отброшен как абсолютно невыразительный реальный вариант появления Довлатова в городе. В рассказе «Лишний переезд» выглядит диким и абсурдным, что сразу сдает рассказу нужное напряжение, высокий градус. После чего герой по нарастающей попадает в дом к невероятному Бушу. Все верно. Рассказ и должен быть сразу заведен, как будильник. Реальность, как правило, тщательно изгоняемая из книг Довлатова, была несколько иной. Настоящий таллинский адрес Довлатова в его сочинениях найти трудно. Журналисткой Тамарой Зибуновой он пересекся на какой-то питерской вечеринке, записал телефон. За этим последовал внезапный для нее звонок. Оказался, в Таллине телефоны знакомых не отвечают. Как в известной солдатской присказке. Так есть, хочешь даже переночевать негде. Тамара пишет, что вскоре поняла, что Довлатов съезжать от нее не собирается. И Остается два варианта — или вызывать милицию, либо соглашаться на все. Ну, конечно, мягкие, интеллигентные люди обычно выбирают второй вариант. И вот Довлатов обрел новый очаг — понимание, прощение, тепло и уют. По моим наблюдениям, самыми симпатичными подругами Довлатова, которые любили его радостно и бескорыстно, могли бы дать ему счастье, были как раз Тамара Зибунова, еще сыктывкарская Светлана Меньшикова. Не срослось. Не будем даже гадать, по чьей вине. 10.12.73. Милая Эра, завтра же в рабочее время напишу тебе длинное письмо во всем. А пока слух насчет моей женитьбы, размотать тех эту нитьбы, треплют злые языки, правде жизни вопреки. Я свободен, беден, холост, жизнь моя как чистый холст, впереди дорога в ад, я дружу с тобой, виват. Еще одно письмо от 4 января 1974 года. Милая Эра, первое. Слухи о моей женитьбе не ваша литературная фантазия и не плод моего самомнения. Они существуют. И вообще, я проживаю в Таллине у одной миловидной гражданки с высштехнобразованием, у нее есть самогонный аппарат. В общем, так. Я жив. Интересуюсь вами. Пишу второй роман. Много пью, тяжело протрезвляюсь. Журналист, целую вас, пишите, не сердитесь.